Глава пятая. После турнира. Перед рассветом я снова заглянул к Лайке. Выглядела она неважно. Волосы растрепаны и слиплись, на щеках играл нездоровый румянец, тяжело вздымалась упругая грудь. Еще бы, ведь наши стоны всю ночь не давали ей спать, и, судя по тому, что я видел между ее ног, дело было вовсе не в громкости. Я стоял перед эльфийкой без всякой одежды и спокойно любовался ее беззащитным телом, заодно демонстрируя свое достоинство. И лишь когда я развернулся и собирался уходить, она тихо попросила остаться. Древний рецепт, актуальный во все времена, сработал и в этот раз. Кнут и пряник. Наказание, бессонная ночь и мощнейший оргазм. Система не начислила харизму, все же Лайка пришла ко мне под давлением обстоятельств, а не добровольно. Ничего, в следующий раз исправим. Я вообще не сомневался, что эльфийка вернется, пусть и не сразу. Сначала, как следует, поизнывает, мечтая обо мне короткими летними ночами, а потом пытаясь заслужить мое расположение. Почему я был настолько самоуверен? Ну, 10 оргазмов на один мой убедят кого угодно. После незабываемой ночи эльфийка еле выползла утром из моей спальни и, умяв приготовленный сердобольной Марфой завтрак с особой приправой Зины, принцесса только многозначительно качнула бровями на вопрос, что это такое, уковыляла с виллы к своему владику и его ушастой компании. Я же, полностью удовлетворенный, под одобрительными взглядами гарема, вышел, хорошенько помывшись и повалявшись в ванной под музычку. Надеюсь, Лайка усвоила урок. Все-таки хоть немного в ее красивой головке должно отложиться. Например, ни в коем случае не трогать князя Морозова и его близких. Узнав, что ее хитрый план сделать меня импотентом провалился, эльфийка была потеряна и деморализована. Вопрос только, сколько продержится ее состояние. Утром Белла с сожалением попросилась назад в Москву, клятвенно пообещав связаться, как только выйдут статьи. Еще сказала, что нам, возможно, придется посетить пару выставок и презентаций, чтобы закрепить имидж богатого и влиятельного плейбоя. Я не против, наоборот, очень даже за. Люблю развлекаться. Напрягало другое. Ржевский каким-то образом успел переговорить с Беллой и полностью одобрил составленную программу. Но я-то об этом не знал. Пришлось немного поучить девушку уму-разуму. «Это все, конечно, хорошо», — сурово нахмурившись, произнес я. «Только скажи мне, уважаемая Белла, в чьем ты гареме? У Андрея Ржевского?» «Нет», — немного растерянно ответила девушка. «Да и нет у него гарема». «А что?» «А то! Когда ты с ним говорила?» «Вчера. Утром». «Понятно. Почему я узнаю только сейчас?» «Думаешь, мне нравятся разговоры за моей спиной?» «Саша, я бы все тебе сказала!» «Я...» Она запнулась и потупилась под моим суровым взглядом. «Запомни, Ржевский, конечно, авторитетный мужик и многое может. Но в первую очередь ты служишь мне. Докладывай обо всем сразу же. Никаких действий за моей спиной. Ясно? Если не устраивает, мне будет очень тяжело, но я предпочту расстаться с тобой. Все девушки в моем гареме преданы только мне». «Скажете, что не прав?» Какой бы ни казалась влюбленной и покорной Белла, ее характер был виден как на ладони. Для нее журналистика, блин, призвание и образ мыслей, а не профессия. Судя по всему, моя отповедь реально напугала девушку. «Извини». «Ух ты! Какое оно покаянное лицо сделало! Голос дрожащий, вся такая виноватая. Актриса, блин!» «Больше такого не повторится. Честно!» «Надеюсь», — строго заметил. «Очень на это надеюсь. Первое и последнее предупреждение. Я понимаю, что у тебя творческая профессия, да и сама ты творческая натура. Привыкла действовать самостоятельно. Но существуют вопросы, в которых тебе придется следовать моим правилам». «Да», — она вдруг прижалась ко мне с каким-то лукавым выражением лица и буквально замурлыкала. «Позвольте загладить вино, князь». «Вот лиса! Во мне начало просыпаться желание. но я решил сделать небольшой перерыв. Я, конечно, инкуб, но не всю ведь жизнь в кровати проводить. «Потом загладишь», — пообещал ей смягчившимся тоном. «Рассказывай давай, что там за планы, одобренные представителем тайной канцелярии». «Ничего особенного», — сразу приняла деловой вид Белла, понимая, что гроза миновала. «Сегодня должна выйти статья о турнире пяти. Завтра уже мои статьи о тебе. А в четверг в столичном манеже намечается презентация артефактов из частного собрания уважаемого господина Эутирокса». «Кого?» — вырвалась у меня больно знакомая фамилия. «Эутирокс», — объяснила девушка. «Держал средненький магазинчик по продаже и покупке артефактов древних. Несколько месяцев назад внезапно разбогател. Выгодно раздобыл раритетную вещь — подлинную газету древних. И на императорском аукционе продал ее за 20 миллионов рублей. Один из самых крупных лотов за всю историю торгов. Не знаю, за сколько он ее купил, но продать ему газету древних мог только полный идиот. Вряд ли такие деньги нашлись бы у владельца магазинчика средней руки. Представляю, как гоблин нажился на незадачливом простофиле». Я мысленно выругался и пару раз ударил себя по голове. «Блин, знала бы она, что говорила с тем самым простофилей. У меня в инвентаре так и валялись оставшиеся газеты. Нужно подумать, как их пристроить и заодно проучить хитрого гоблина». «Презентации, говоришь?» У меня начал складываться в голове хитрый план. «Так вот», — продолжила девушка, «после презентации мы приглашены в особняк князя Орлова. Это очень влиятельный и богатый аристократ, большой ценитель искусства. У него даже собственная картинная галерея имеется с небольшим концертным залом». Какой непрозрачный намек. «Понятно. И сколько я могу взять с собой спутниц? Подразумеваю, что со всем гаремом посетить мероприятие не получится?» «Ну, — замялась она, — не больше пяти. Не волнуйся, девочки ведь учатся, а программа посреди учебной недели». «Разберемся», — тяжело вздохнул я, заранее представив гаремные склоки. «Ну, так всех можно брать», — поспешила добавить Белла. «Просто в особняк Орлова не больше пяти. На презентацию сколько угодно. Манеж огромный». «То есть ты предполагаешь несколько дней?» «Ну да», — кивнула она. «Там не только презентация. У меня целая культурная программа предусмотрена. Правда, концертов на Красной площади, увы, больше не будет». «Как-нибудь без них обойдусь», — хмыкнул я. «Культурную программу тоже с Ржевским согласовывала?» «Нет», — возмутилась Белла. «Он тут ни при чем. Если хочешь, можно на выходные весь гарем собрать. По Москве погуляем». «Идея, конечно, неплохая, но обычно такие прогулки заканчиваются всевозможными приключениями. С другой стороны, мне нравилась идея. Сменим обстановку, отдохнем, с простым народом пообщаемся». «Договорились», — кивнул. «В среду свой экипаж закладываю». «Конечно», — сразу заулыбалась Белла, окончательно расслабившись. «Я с тобой еще во вторник вечером свяжусь». На этом окрыленная журналистка ушла, а мы отправились на занятия. Нужно сказать, первая половина их прошла очень забавно. Я то и дело ловил на себе полный ненависти взгляд Владика, но стоило мне взглянуть в его сторону, как он сразу опускал глаза. Лайку вообще интересовал исключительно учебник. На обеде я раздал под сотню десятков автографов и уже собирался приступить к трапезе, как передо мной появилась та самая Агнесса, с которой мы бились в финале. «Не понял. Она чего не уехала?» «Здравствуйте, князь Александр», — церемонно приветствовала она меня. «Привет», — без обиняков поздоровался с ней. За нашим столом сразу наступила тишина, и все внимание обратилось на Агнессу. Но та ни грамма не смутилась. «А вы разве не уехали?» — поинтересовался я. Насколько мне было известно, делегации и академии отбыли сегодняшним утром. «Я остаюсь в Московской академии до конца учебного года», — объяснила девушка. «Искренне рад за вас. Надеюсь, вам понравится», — равнодушно пожал плечами. «Вы что-то хотели?» «Да», — коротко ответила она. «Хотела бы предложить вам свою дружбу». Вот тут я реально подвис. «А что? Вполне подойдет. Не смотри, что тощая. Марфа откормит». Сразу же вмешалась в нашу беседу находчивая Уна. «Что значит «откормит»? При чем тут Марфа? Хватит уже мне девушек». «Девушек много не бывает», — наставительно заметила фея. К тому же она отличная магесса. Чуть не разделала тебя». «У меня хватает хороших бойцов», — возразил я и бросил настороженный взгляд на Милославскую. Та спокойно ожидала моего ответа. «Я не собираюсь с вами враждовать», — улыбнулся одобрительно. «Дружбу принимаю». «Спасибо», — она снова церемонно поклонилась и удалилась. «Что?» — вопросительно посмотрела я на Симонову и Иру. «Чего вы так смотрите?» «Блин, и не только они. Весь гарем, за исключением Уны, чего-то от меня ждал». «Ты не знаешь?» — укоризненно спросила Ира. «Чего не знаю? Все эти недомолвки начинали меня раздражать. Скажите, наконец, нормально!» «Саша», — осторожно заметила моя жена, — «ты сейчас официально принял дружбу дворянки и взял на себя определенную ответственность». «Так, блин!» — почувствовал поднимающуюся злость. «Если ты мне сейчас нормально не объяснишь, кто-то вечером будет наказан». Только закончив фразу и заметив довольное лицо Иры и веселые усмешки остальных девушек, понял, что слегка погорячился. Нужно было пообещать посадить ее на голодный паек. Если девушка предлагает свою дружбу, а мужчина ее принимает, он должен защищать ее. То есть у него появляется обязательство перед ней, а у нее нет. Это очень старая и редкая формулировка, но все дворяне ее знают. Правда, не помню, чтобы кто-то применял ее, произнесла Симонова, опередив собравшуюся уже что-то возразить Иру. «Насчет «все должны знать» ты, конечно, погорячилась», — фыркнула Ира. «Раз традиция не распространена и никем не используется, значит, я тоже ничего не знаю», — успокоившись, махнул рукой. «Мы не поддерживаем старые замшелые традиции. Бред какой-то — впрягаться за незнакомую девушку. Будем дружить с Агнессой на расстоянии». «Хотя вроде ничего такая рыжулька». По моему гарему, конечно, не скажешь, но мне нравились рыжие. Навестить, что ли, Скуратову? Да и вообще, мои эльфики красивее Милославской. Хотя Уна права, магесса из нее шикарная. Видимо, почувствовав мое раздражение, никто не стал возражать, а я выкинул ситуацию из головы. Лишь Уна некоторое время ворчала у меня в голове на тему «присмотрелся бы к девочке» и «не надо так с плеча рубить». На остальных предметах после обеда я вообще не напрягался, особенно на фехтовании. Ирвинг теперь относился ко мне крайне уважительно, особенно после того, как в самом начале урока, выдав остальным задание на разминку, предложил тренировочный бой. Ну, как бы не вопрос. Мой 40-й уровень фехтования смотрелся весьма достойно. Что же на 100-м будет? С Джоном Ирвингом мы сражались на равных. Никакой тебе легкой победы, как с Алексеем. Пришлось попотеть. Тем не менее, я умудрился закончить бой чистой победой. Когда мы опустили тренировочные шпаги, собравшаяся вокруг группа восторженно зааплодировала. Не все, само собой. Владик вот наградил меня испуганным взглядом, а Лайка — каким-то странно задумчивым. Пусть подумают, стоит ли плести новые интриги вокруг меня. Еще и Вяземский поливал меня злобой на расстоянии. Вот же, блин, когда успокоится-то? По словам Алины, он перебрался в свою квартиру в местной общаге и заявил сестре, что она предала его. В общем, очень запущенный случай. Я пока не знал, как все разрулить. Ирвингу не понравилось нарушение дисциплины и зрители, как и куча свидетелей унижения преподавателя. Он слегка побагровел и быстро разогнал народ заниматься. Меня же попытался расспросить, как я сумел научиться фехтовать так быстро, на что я ляпнул о хорошем учителе, который пробудил во мне спящее мастерство. Тот сразу надулся, как индюк, и, забыв о своем недавнем поражении, начал рассказывать о турнирах, на которых он победил, и войнах, в которых участвовал. Рассказчик был из него никакой, поэтому я лишь облегченно вздохнул, когда занятие подошло к концу. Сдается мне, теперь на каждом уроке придется выслушивать рассказы о приключениях уважаемого Ирвинга. Если верить его болтовне, вся жизнь нашего преподавателя по фехтованию была сплошным подвигом. Вернувшись на виллу, сначала я передал Уне слова нашей журналистки о планах на конец недели, чем изрядно порадовал фамильяра. Потом собрал народ в гостиной и объявил о предстоящей поездке в Москву. Хотел еще и Марфу взять с собой, пусть развеется, но она отказалась, мотивировав это тем, что ей там совсем не интересно, и если можно, она хотела бы остаться дома. как раз опробует какой-то хитрый, сложный и долгий рецепт. Короче, фанат своего дела — это всегда фанат. Решил не заставлять ее. Я же настоящий демократ. И у меня, наверное, самый демократичный гарем в новом мире, учитывая разнообразие девушек. К тому же хозяин гарема, то есть я, всегда считал, что если кто-то умеет делать что-то гораздо лучше меня, пусть она это делает. Всему научиться нельзя, лучше заниматься тем, что получается лучше всего. Лично у меня в список входили секс и концерты. «Как обычно, в четверг утром со мной поедут те, кто не учится в академии», — начал было я, чем сразу вызвал бурю эмоций у Ариэль, Белки, Симоновой и Иры. Кирана, как всегда, лишь кивнула. Гоблинка вообще совсем соглашалась и никогда даже не пыталась со мной спорить. Не знаю, хорошо это или плохо. «Мы можем и пропустить пару дней», — возмущенно выпалила Белка, сразу поддержанная Симоновой и моей женой. «Саша, я договорюсь со Скуратовой», — раздался в моей голове голос Уны. «Ничего страшного не случится. Пусть девочки отдохнут. И договорюсь, чтобы за Виллой приглядывали». «Вот же блин! Не то чтобы я не хотел брать с собой всех, просто, честно говоря, 10 девушек в сопровождении. Не перебор ли?» «Почему перебор?» — искренне удивилась Фея. «Наоборот, покажем всем твой крутой статус». «Да, в особняк они не поедут, зато на выставку сходим, потом по магазинам девчонки прошвырнутся. Разве они этого не заслуживают?» «Заслуживают, конечно. А со Скуратовой я сам договорюсь». Агнесса распалила во мне желание потрогать нежные рыжие волосы. Надо ведь чем-то вечер занять. Мурра пускай лучше ночью постель греет. «Решено. Сегодня у нас день по-ирландски». «Ой, представляю я, как ты с Настенькой договоришься», — промурлыкала фея, и мне захотелось сделать жест «рука-лицо». «Настенька». Причем в устах феи это звучало нисколько не по-понебратски, а вполне естественно. Скуратова только обрадовалась мне и легко выдала всем разрешение на отлучку. Не успев договорить, она набросилась на меня с жаром, доступным только рыжим, и значительно задержала. Вернувшись на виллу в темноте, я едва успел перекусить остывшими лепешками с мясом, прежде чем услышал требовательное урчание Мурры. Оставшееся время до вечера среды, можно сказать, я отдыхал. Нет, на лекции ходил, конечно, но домашние задания не делал. Все равно никто не спрашивал. Ничего нового на занятиях не говорил. До сих пор считаю, что общая магия — темный лес. Вот она мне точно не нужна. В моем развитии и с моим видением системы, древа навыков и панелью заклинаний. Хотя даже с такими плюшками я умудрялся периодически косячить. Если внезапно система отключится, ни одного заклинания произнести не смогу. Ранним утром четверга мы загрузились в мой шикарный лимузин от братьев Гаязовых и выехали. Сначала думал нанять дополнительный экипаж, все-таки многовато народа. Но Зина с Уной меня убедили, что это лишнее. Три эльфийки вместе с Дианой стали нашим почетным сопровождением на лошадях. Уна устроилась на месте кучера. Остальные с комфортом устроились в карете. Мурра так вообще лучилась довольством, пристроившись ко мне под бочок и натурально размурчавшись от моих ласковых поглаживаний и воспоминаний о недавней ночи. Я же, глядя в окно на проплывающий мимо пасторальный пейзаж Московской области, вдруг подумал, что уже несколько дней не связывался со своими Кунаити и Светланой. Да и вообще как-то подзабил на свои владения. А у меня, между прочим, два довольно крупных города под рукой, не считая поселений помельче и деревень. Все-таки кусок-то отхватил себе немалый. «Не переживай», — раздался в голове веселый голос Уны. «Они мне каждый день отчитываются». «Это как?» — возмутился я. «А мне почему не звонят?» Ты же занят постоянно. То турнир, то в постели, то еще что. И, кстати, магафон не берешь? Да, вполне возможно. К сожалению, на местных аналогах мобильных телефонов нельзя было посмотреть пропущенные звонки, что, на мой взгляд, являлось их главным неудобством. Да и таскал я его в инвентаре, чтобы он не мешался. Ну, все-таки размер не миниатюрный. А надо было доставать. Вот я опять лошара-то. «А я настроила так, что из инвентаря его слышу», — похвасталась фея. «А чего мне не сказала? Моему возмущению не было предела. — Как не сказала? — искренне удивилась она. — Вот сейчас говорю. Слушай. В результате, следуя советам Уны, я настроил себе звонок и выслушал короткую выжимку из докладов, что мой крылатый секретарь собирала 2 недели. В моих вотчинах было все тихо и спокойно, ни бунтов, ни восстаний, ни попыток отжать какую-нибудь деревеньку. Все выражали полную лояльность новому князю и занимались своими далекими от бунтов делами. Тишь да благодать! Под монотонный бубнеж Уны я и не заметил, как задремал.